17. Где-то неподалеку от японских островов. Тяжелый авианосец «Граф Петр Нечаев». Флагман Тихоокеанского флота «Руса Империума». Командная рубка. 13:30 по корабельному времени. «Что он сделал?» Графине показалось, что она ослышалась. «Атаковал «Скайфолл», пытаясь отбить его у германцев», — четко доложил адмирал и добавил. «Похоже, ваш племянник решил в одиночку захватить столицу колонии, не побоявшись бросить вызов германскому императору». На секунду графиня Стародубская, урожденная княгиня Мещерская, испытала гордость. Гордость, смешанную с досадой. «Как жаль. Ну почему она не родилась позже? Или Тимофей не родился во времена ее юности, когда еще был крепок его дед? Это бы парочка успела натворить таких дел, возвращая былое могущество угасшему клану, что всему миру стало бы тошно». «Столица недовольна самоуправством вашего родственника», — влез в разговор имперский чиновник. «И желает знать, что он намерен предпринять дальше». Аглая Федоровна удивленно повернулась к мужчине. Будучи выходцем из одной с ней аристократической среды, он мог позволить себе говорить с ней на равных, но редко пользовался этой возможностью, понимая разницу в статусе. Сейчас же он смотрел с превосходством, словно знал нечто, недоступное ей. «Они думают, что я с этим связана, что помогаю ему», — ничуть не сомневаясь в ответе, спросила графиня. Посланник императорского двора сладко улыбнулся. «Вы не можете отрицать, что ваше общение протекало слишком тепло для тех, кто не виделся много лет. И ваше дальнейшее отношение показывает, что вы явно благоволите ему». Несмотря на одинаковое положение чрезвычайных посланников, находясь на борту флагмана Тихоокеанского флота, они представляли разные силы. Мужчина относился к спецслужбам, непосредственно курируемым их троном. Был, можно сказать, глазами и ушами императора. Но с нюансами, в виде прокладки из бюрократических лиц более высокого ранга. Графиня же представляла в большей степени двор, а точнее многочисленную императорскую аристократию, преданную императору, но никогда не забывающую о своих интересах. Это могло показаться странным и очень опасным. Вон, услышав, что речь зашла о политике, адмирал сразу сделал шаг назад, демонстративно дистанцируясь от разговора. Хороший инстинкт для военного — держаться подальше от подобных вещей. Однако вполне обычным, когда дело касалось такой огромной государственной махины, как Империум. Самое забавное, Тимофей в этих раскладах формально занимал позицию одного из князей, лидера клана, всегда сохранявшего высокую долю самостоятельности. Мещерских не изгнали, не предали забвению, а значит, он все еще считался одним из патриархов русских великих родов. Молодым и неопытным, но патриархом. И это тоже накладывало отпечаток на ситуацию, делая ее еще более сложной и запутанной. Другим князьям могло не понравиться, если бы их юного коллегу вдруг сделали расходной пешкой, используя в имперских играх. А императору приходилось считаться с мнением кланов. Слишком большую они силу представляли. «Если вы думаете, что я с этим как-то связана, то вы еще более глупы, чем я думала», — высокомерно бросила Аглая Федоровна. «Тимофей уже большой мальчик, и ему не требуется помощь кого-то со стороны». «Например, для нелегальных поставок вооружения японским повстанцам?» — вкрадчиво спросил чиновник, надеясь поймать аристократку на слове. «Думаете, мы не узнали, откуда приходили деньги, на которые закупалось оружие для мятежа?» Мысленно скривившись от столь примитивной уловки, «И чему этих болванов учат в их спецшколах? Или где их там сегодня готовят?» Графиня Стародубская гордо вскинула подбородок, высокомерно заметив. «Понятия не имею, о чем вы. Но если у вас есть какие-то претензии, то напомню, что вы, как имперский служащий, обязаны подчиняться общему уложению о статусе императорской аристократии и, ведя следствие, а это, судя по вашим обвинениям, следствие, должны действовать согласно указанным процедурам». Лицо мужчины перекосилось, став похожим на изжеванный лимон. Идти официальным путем, превращая разговор в допрос, значит рисковать собственной шкурой, заимев на лбу огромную мишень, куда с удовольствием нацелятся другие императорские рода, пытаясь достать даже не самого чиновника, а его начальство. Начав привычную для подножья трона игру, кто кого посадит, выставив в глазах императора и всего двора незаслуживающим доверия. Вот только в таких играх обычно в первую очередь попадают под раздачу обычные исполнители. И становиться расходным материалом для своих боссов мужчина явно не хотел, трезво оценивая свое положение. Все сказанное было его инициативой. Импровизацией с целью надавить на графиню. Никаких доказательств причастности Тимофея к снабжению повстанцев у него не имелось. Иначе этот разговор попросту бы не состоялся. Зачем? Вместо него в столицу давно бы летело донесение с перечислением грехов всех причастных и непричастных. И графиню отстранили бы одним росчерком пера, лишив полномочий и статуса официального представителя, обладающего, между прочим, полным иммунитетом к любым преследованиям, пока он находится на своей должности. К тому же Аглая Федоровна не верила, что мальчик мог так подставиться. И даже если действительно причастен к японскому мятежу, то не оставил бы следов своего участия. Не такими дураками были мещерские. Даже во времена упадка ни один представитель рода не совершил бы столь глупой ошибки. Ищейки могли рыть сколько угодно, но причастность Тимофея ни за что бы не доказали. Она об этом прекрасно знала и понимала, поэтому с презрением отнеслась к неуклюжей попытке на себя надавить. «Вы дурак, если считаете, что я или мой племянник имеем к этому отношение!» Резко бросила она, с превосходством глядя на хмурого мужчину, понявшего, что трюк не прошел. «Впрочем, я всегда готова выслушать извинения, если человек признает, что совершил ошибку». Наступал критический момент. Если откажется, то графиня использует все свои связи при дворе, чтобы стереть наглеца в порошок, предав случившиеся огласке. Вспыхнет скандал. Император, которому остро нужна лояльность имперской аристократии, как противовес могуществу кланов, не станет долго разбираться и отдаст мелкую сошку на растерзание, лишь бы все успокоилось. Чиновник не был глуп. Он слишком многое видел в коридорах власти и понимал, что ради него не будут устраивать шум, и что даже собственные боссы и спецслужб, скорее всего, сольют неудачника, заявив, что тот действовал без их ведома. «Любезная Аглая Федоровна, ваше сиятельство, я прошу прощения, если каким-либо образом обидел вас. Хочу заверить, что все мои слова были произнесены лишь ради благополучия и процветания нашей общей родины, чью безопасность я поставлен охранять». Чиновник склонился в поклоне. Долгие 5 секунд его спина не разгибалась, позволяя любоваться макушкой. По лицу адмирала скользнула улыбка, впрочем, быстро исчезнувшая. Старый вояка недолюбливал шпионов, обожавших совать нос не в свои дела, но осознавал их силу влияния. Он не родовой аристократ, за кого при случае заступится при дворе. В случае чего адмирала запросто могли попросить со службы. «Теперь, когда все недоразумения рассеялись, предлагаю вернуться к первоначальному вопросу». Графиня перевела взгляд на адмирала, тем самым вынуждая его вновь подойти. «Итак, что известно о Скайфолле на данный момент?» «Ваш племянник штурмует его», — повторил адмирал. «Судя по записям со спутников, идет веерная атака по 3 направлениям. Задействовано не меньше 1/2 тяжелых мехов, эскадрилья боевых ховеров, неустановленное число беспилотников и как минимум 4 пусковые установки ракет тактического назначения. Также известно как минимум о нескольких подразделениях тяжелой пехоты со средствами уничтожения. Аналитики говорят о 3-4 батальонах. Однако мои штабные офицеры указывают, что, вероятно, это лишь примерное количество, задействованное на первых этапах операции, и, скорее всего, общая численность нападавших куда больше». Брови графини удивленно стрельнули вверх. «Откуда у мальчика такая армия?» Адмирал пожал плечами. «Судя по всему, основной костяк составляют наемные подразделения, которых в спорных территориях всегда было в изрядном количестве. При наличии необходимого количества денег даже нанять отряды, состоящие из мехов, не представляет особой сложности». «Судя по перечисленному, для этого нужны огромные деньги», — задумчиво протянула аристократка. Военный промолчал, зато чиновник открыл рот, явно собираясь что-то сказать, но затем передумал. «Есть догадки, откуда у мальчика такие средства?» И вновь со стороны адмирала последовало равнодушное пожатие плеч. «Полагаю, чтобы это выяснить, необходимо изучить финансовые потоки, питающие его клановую армию. Это не совсем профиль флота». Последовал выразительный взгляд в сторону чиновника. «Мы постараемся», — выдавил тот. Графиня не сомневалась, что в первую очередь спецслужбы будут искать связь племянника с японскими мятежниками, и уж потом все остальное. Но в целом осталась довольна. Пусть занимаются. Она не верила, что там смогут что-то найти. Лишь бы не путались под ногами. «Полагаю, Скайфолл сейчас для нас не самое важное», — неспешно проронила она. «А если ваш племянник захватит его?» — въедливо осведомился чиновник. «Значит, у колонии появится новый губернатор». С королевской небрежностью отмахнулась графиня. Она подошла к переднему обзорному иллюминатору командной рубки авианосца и с высоты многоэтажной надстройки взглянула в море. Множество военных кораблей великих держав разных классов создавало кордон вокруг японских островов, взяв бывшую колонию в блокаду. «Господа!» — обратилась она ко всем присутствующим, включая обычных офицеров на мостике. «Сейчас для нас главное — вернуть промышленный кластер Объединенного Японского Протектората под власть империи. Эти производственные мощности слишком важны. Нельзя допустить, чтобы они попали в чужие руки». Причем имелось в виду не только в руки повстанцев, но и других империй, которые обязательно бы воспользовались моментом, чтобы забрать себе не только свои, но и чужие заводы. Впрочем, схожим образом поступило бы и Руссо Империум. «Давайте выполним свой долг и исполним волю императора», — закончила графиня, и военные ее поддержали. На кислую физиономию выходца из спецслужб она подчеркнуто не обратила внимания. Территория колоний. Скайфолл. Северная часть города. Мобильный командный пункт войск вторжения дома Мещерских. 13:50. «Война — это путь обмана. Старая истина, понятная еще древним китайским полководцам в эпоху воюющих царств, написавшим знаменитый трактат об искусстве войны. Когда ты силен, показывай свою слабость. Когда ты слаб, показывай свою силу. Нападай, когда от тебя этого не ждут. Оставайся на месте, когда думают, что пойдешь в атаку. И главное, сражайся, когда ты готов, а враг нет». Именно с последним пунктом у нас возникли проблемы. Уничтожение центрального командного пункта должно было внести хаос в умы среднего и младшего состава германских оккупационных войск. Как минимум заставить думать о собственной судьбе, заняв оборонительные позиции. Но вместо этого ошалевшие тевтоны полезли вперед, как тараканы на свет, пытаясь наносить встречные контрудары. Плохо скоординированные, несогласованные друг с другом из-за нарушения связи после атаки хакеров, зато в немыслимом количестве одновременно. Подобная тактика, которую никогда бы не допустили вышестоящие офицеры, останься они в живых, не только застопорила наступление, но и заставила отдельные подразделения наемников откатиться назад. «Хорошо воюют, ублюдки!» — проворчал Карл, встречая меня и помогая забраться по лестнице в мобком. Велору унесли в медблок. Впрыснутый стимулятор только на время привел в сознание княжну, позволив добраться до клановых войск. Где первое встречное подразделение проводило нас до мобкома. Яркий солнечный день и сверкающий стеклом мегаполис, казалось, жили в совершенно иной реальности, когда вдруг издалека прилетал звук канонады. «Огрызаются, сволочи!» Блицкрик не удался. Тевтоны устояли и, скорее всего, скоро подтянут резервы. «Что будем делать?» Карл выжидающе уставился на меня. Между нами стоял круглый стол с голографической интерактивной картой. Красные и синие значки обозначали расположение дружеских и вражеских юнитов. Информация шла как от самих подразделений, так с дронов и спутников. «Учиться на своих ошибках!» — проворчал я, изучая ситуацию. Все выглядело хреново. «Может, позвать Вогера? Уверен, губернатор успеет перебросить необходимое число войск», — предложил Карл. «Чтобы ублюдок пришел на все готовенькое? Пошел он. Сами справимся». Я на секунду задумался. «Где рыжая?» «Кто?» — удивился бывший гвардеец. «Но это рыжая, Генриетта, мать ее, герцогиня Магдельбургская. Мы видели, как она со звеном кибов улетела куда-то от бункера». Карл быстро проверил поступающую в мобком оперативную информацию. «Судя по донесениям, они разобрались с наемниками из Global Alliance, а затем переместились дальше. Теперь ее звено кибов воюет на северном направлении, сдерживая наших мехов». В глухом закрытом пространстве мобильного пункта звонко прозвучал щелчок пальцами. «Это я щелкнул, найдя решение нашей проблемы. Вот что нам нужно. Точнее, кто?» «Принцесса?» — с недоумением нахмурился Карл. «Да, возьмем ее в плен». «Чтобы сдать Вогеру за миллиард?» — не понял Карл. Я внимательно посмотрел на гвардейца. Что-то он сегодня тупил. Или я раздражен от провала атаки? «При чем здесь Вогер? В задницу этого трусливого ублюдка! Надо договариваться с германским императором. Возьмем его дочь, потребуем выкуп». На секунду наступила тишина. По лицу Карла расползлась злая усмешка. «Ха, в виде Скайфола!» — ухмыльнулся он, наконец поняв замысел. Я кивнул. «Как в старые добрые времена, когда цена выкупа могла достигать целого города. Фридрих старой формации, он поймет, о чем речь». Но Карл выразил скептицизм. «Он не пойдет на это». «Ха, еще как пойдет. Если откажется, от него отвернутся остальные монархические дома. Отказ от своей крови выставит Фридриха предателем собственной семьи. А этого никто не прощает. Его репутация упадет еще ниже. И если захват Скайфола и нарушение прежних договоренностей можно списать на интересы империи, то в этом случае от него отвернутся собственные подданные». «Откуда вы знаете, что он не обманет? Как было с нейтральным Скайфолом?» «Потому что одно дело — военная хитрость, и другое — честь, касающаяся родной крови. После нарушения договоренности о столице колонии у него и так репутация подмочена. Если еще раз не сдержит слово, его вообще с грязью смешают. Отвернутся все, и это станет закатом германского императорского дома». На это возражение не последовало. Честь и репутация действительно зачастую играли важную роль во взаимоотношениях не только между кланами, но и между императорскими фамилиями, по сути, первыми среди равных, когда дело касалось старших семей. Растерять остатки авторитета среди сильнейших одаренных планеты значило поставить крест не только на себе нынешнем, но и подвергнуть угрозе жизнь будущих поколений. Император Фридрих понимал это и второй раз рисковать не будет, выставляя себя бесчестным ублюдком, от которого отвернутся даже самые верные сторонники. Я рубанул воздух рукой и повернулся к Карлу. Отсветы от голографической карты в полутьме центральной комнаты мобкома сделали лицо гвардейца рельефным, наделив налетом инфернальности. «Найди рыжую. Возьмем ее. Возьмем город».